становится не втерпеж. Для Гурдуса целую зиму лес рубил, а вот уже и денег нет, и нечего нам есть. А он, подлец, даже не для себя этот лес израсходовал, перепродал, чистыми деньгами 150 рублей нажил. А нам с тобой этих денег на 2 года хватило бы. Эх, спасибо, Митрич утешил. И остановил, не то разбил бы я Гурдусу морду. Как напьюсь, с собой не владею. А тебя не бойся, не трону. На всем свете одной тебе только верю. Но запомни, Лизавета, узнаю, с кем другим обмануть меня задумаешь. Тогда не проси прощения. Не стерплю обмана и от тебя. Бледнела Лиза от таких разговоров, глубже уходила в себя, замыкалась. Знала, что недаром вспыхивают огни в глазах Порфирия, что может исполнить он угрозу свою. И слова признания, тяжкого и обидного, не шли у нее с языка. Глава 4. Лиза стояла у раскрытого окошка, вдыхая густые весенние запахи. Трава темная, сочная, плотной зеленой щетиной подымалась вокруг избенки. Солнце садилось в горные цепи, отбрасывая деревьев уродливые тени. Становилось прохладно, в кустах за уватчиком хрипло скрипел карастель. Бессильно поникнув головой, прислонилась Лиза к косяку. Мысли, гнетущие, разорванные, неслись, переплетались. А вот она, маленькая девочка на покосе. Косить еще селенки не хватает, осталось сварить обед. Она гордится порученной ей работой, не сводит глаз с котелка и беспрерывно мешает душистую кашу. Мошка больно сечет лицо, лезет в глаза, в нос. Она отмахивается веткой черемухи, прячется в дым, а сетку надевать не хочет, жарко в ней. И когда отец с матерью кончают прокосы, звонким голосом кричит: «Обедать!» С улыбками старшие подходят к костру, мать идет к ручью, в погребок, за сметаной, отец присаживается отбивать косы. «Молодец, дочка!» — похваливает он. «Стряпать научилась. Скоро замуж отдадим. Присматривай, Клавдия, жениха». Садятся обедать в кружок, котелок посредине. Отец первый пробует, откладывает ложку в сторону и, усмехаясь, говорит: «Ну, мать, должно ли жутко ученый будет? Как там чайник? Еще не скипел?» Каша горькая от соли. Лиза первый раз на вечерке. Зима. Изба жарко натоплена. Полно девок и парней. Смех, шутки, виск. Она и раньше с ребятишками бегала смотреть на пляску. Да на нее тогда парни и взгляда не бросали. А сейчас гармонист, лихо с переборами выделывая на двухрядке подгорную, глаз с нее не сводит. Начали играть соседи. Соседом подсел гармонист, обвил руками ее плечи, что-то шепчет на ухо. Ничего не слышит она, бьется сердце, глаза застилает туман. «Сосед, доволен ты своей соседкой?» «Доволен. Покажи свое удовольствие». Гармонист крепко обнимает ее, тянется к губам. Ей стыдно и в то же время радостно. «Нет». Она вырывается, бежит в сени. Вслед несется дружный хохот. А парень нагоняет ее в сенях, хватает в охапку, целует и в клубах морозного пара тащит обратно, красную от стыда. Мысль оборвал детский, сердце щемящий плач. Лиза очнулась, подошла к постели, стала баюкать ребенка. «Байки-побайки!» Бегут серые зайки, бегут серые зайки, несут балалайки. А баюшки, бай-баю, Никанор живет с краю, Никанор живет с краю, Никанори Хаю.